Глава 15. Роза вгляделась в звездное небо, кусочек которого было видно через окно. Справа посапывала пыльца. Девочка уснула сразу же, как только ее голова коснулась подушки. Когда пыльца узнала, что гостья будет делить с ней комнату, то запрыгала от радости. Она тут же выложила на кровать Розы все свои плюшевые игрушки, чтобы, как сказала малышка, они защитили хранительницу ароматов. Эол, кровать которого располагалась в другом конце комнаты, не испытывал такой же радости. Несмотря на проблемы со здоровьем, Базилик вызвался, начиная со следующего дня, выращивать вербинолу вместе с сыном. Роза надеялась, что работа у них пойдет хорошо. В конце концов, другого выбора у них не было. У Лилы, супруги Базилика, недоставало знаний, чтобы вырастить такое хрупкое растение. Роза и Топинат пойдут вместе с фермерами и, как только добудут цветок, сразу вернутся в оранжерею Мирабель. После стольких изматывающих дней Роза ничуть не расстраивалась, когда приходило время ложиться спать. Однако сегодня она, лежа в кровати, не могла сомкнуть глаз. Девочка достала из-за спины хобот плюшевого сиреневого слона и, улыбнувшись ему, улеглась на другой бок. За два дня Роза узнала столько нового. В Миродии все по-другому. Даже звезды на небе другие. Неудивительно, ведь девочка сейчас за тысячи километров от дома. Роза подумала о папе, который и понятия не имел, в какое путешествие она отправилась, и о маме, которая думала, что она осталась в уютной квартире в Париже. Девочка вытянула руку из-под одеяла и достала из рюкзака телефон. От мамы никаких вестей. Зато папа отправил три сообщения. Он спрашивал, все ли у Розы хорошо, волновался, взяла ли она свитера, и даже отправил фотографию кактуса в форме снеговика, которого подарила ему Люси. «Люси говорит, я очень на него похож», — шутил папа. Роза написала пару слов в ответ и нажала «Отправить». Однако сообщение не отправилось. Она приподнялась на локте и помахала телефоном. В конце концов, пришлось встать на кровать и высоко поднять телефон, чтобы поймать сотовую связь. «Не заработает!» — раздался голос слева. Эол проснулся от света экрана и успел проследить за неудачными попытками Розы. Девочке вдруг стало неловко, и она заерзала на кровати. «Это сотовый телефон», — пояснила девочка. «Через него отправляют сообщения. Я хотела послать папе весточку». «Я знаю, что это такое», — рассмеялся Эол. «Я не без носа, но понимаю, что такое телефоны и компьютеры. Здесь они тебе ни к чему». «Тут не ловит связь?» «Конечно нет», — подтвердил Эол. «Тут даже электричества нет». «Чего? Ну как же вы греетесь?» «Дровами», — ответил мальчик. «В Миродии много лесов. Как только мы срубаем деревья, тут же высаживаем новые». «А вместо ламп у вас свечки?» «Привет, средние века», — с иронией ответила Роза. Вдруг она услышала странный звук. «Пшик!» Вокруг Эола возникло золотистое свечение. Оно шло от распылителя ароматов. «Пшик!» Мальчик брызнул, и свечение достигло и Розы. Их окружал мягкий свет. «Ого! Пахнет, как солнечное утро!» — сказала она, хотя не была уверена, верно ли описала запах. «Это люмин», — пояснил Эол. «Аромат солнечного света. Его изобрел Гиацинт, верховный архитектор. Я уже с ним встречалась. Он настоящий изобретатель», — воодушевилась Роза. «Ты тоже его знаешь?» Эол кивнул. «Конечно. В Миродии все знают друг друга. Остров у нас небольшой. Мне очень нравится Гиацинт. Он такой внимательный. С тех пор, как он узнал, что папа заболел, Гиацинт отправил кучу шарабочек, спрашивал, как дела. «Не понимаю, почему гиацинт так не нравится топинаду?» — сказала Роза. «Мой хомячок ему не слишком доверяет». «Топинад — твой наблюдатель», — сказал в защиту зверька юный фермер. «Любезничать со всеми не его работа. По крайней мере, сейчас. Зира написала мне про болезнь Мирабель. Боюсь, папа тоже ей заразился», — добавил он шепотом. «Топинад, наверное, тоже так думает». «Значит, невидимки охотятся не только за хранителями, но и за взрастителями?» — испугалась Роза. «Но зачем? И как? Если бы ваш город отравили белые ветра, ты бы тоже был болен». Мальчик пожал плечами, но не ответил. Дети обменялись беспокойными взглядами. В свете люмина золотистые глаза Эола светились так же, как глаза близнецов. Когда Эол вновь заговорил, Роза подумала, что мальчик очень напоминает ей папу. За его грубым тоном скрывалась искренняя забота. «Оставь мне твой телефон. Я слетаю на пархалке за пределы Миродии, где ловит связь, и отправлю твое сообщение». Роза отблагодарила его улыбкой. «А сейчас выключай его», — проворчал он. «Мне нужно выспаться. Завтра будем выдыхать вербинолу».